Даже и те, кому приходится сказать 2-3 слова, сопровождают их или усиленными, ненужными на них ударениями, или лишними жестами, не то так какой-то игрой в походке, чтобы дать заметить о себе на сцене, хотя эти 2-3 слова, сказанные умно, с тактом, были бы замечены гораздо больше, нежели все телесные упражнения. Иные из артистов как будто забывают, что действие происходит в большом московском доме. Например, Молчалин, хотя и бедный маленький чиновник, но он живет в лучшем обществе, принят в первых домах, играет с знатными старухами в карты, следовательно, не лишен в манерах и тоне известных приличий. Он вкрадчив, тих, говорится о нем в пьесе. Это домашний кот, мягкий, ласковый, который бродит везде по дому, и если блудит, то втихомолку и прилично. У него не может быть таких диких ухваток, даже когда он бросается к Лизе, оставшись с ней наедине, какие усвоил ему актер, играющий его роль. Большинство артистов не может также похвастаться исполнением того важного условия, о котором сказано выше, именно верным художественным чтением. Давно жалуются, что будто бы с русской сцены все более и более удаляется это капитальное условие. Ужели вместе с декламацией старой школы изгнано и вообще умение читать, произносить художественную речь, как будто это умение стало лишнее или ненужно? Слышатся даже частые жалобы на некоторых корифеев драмы и комедии, что они не дают себе труда учить ролей. Что же затем осталось делать артистам? Что они разумеют под исполнением ролей? Гримировку? Мимику? С которых же пор явилось это небрежение к искусству? Мы помним и петербургскую, и московскую сцены в блестящем периоде их деятельности, начиная со Щепкина, Каратыгиных до Самойлова, Садовского. Здесь держатся еще немногие ветераны старой петербургской сцены, и между ними имена Самойлова, Каратыгина напоминают золотое время, когда на сцене являлись Шекспир, Мольер, Шиллер и тот же Грибоедов, которого мы приводим теперь. И все это давалось вместе с роем разных водевилей, переделок с французского и тому подобного. Но ни эти переделки, ни водевили не мешали отличному исполнению ни Гамлета, ни Лира, ни Скупова. В ответ на это слышишь, с одной стороны, что будто вкус публики испортился. Какой публики? Обратился к фарсу, и что последствием этого была и есть отвычка артистов от серьезной сцены и серьезных художественных ролей, а с другой, что и самые условия искусства изменились. От исторического рода, от трагедии, высокой комедии общество ушло, как из-под тяжелой тучи, и обратилось к буржуазной, так называемой, драме и комедии, наконец, к жанру. Разбор этой порчи вкуса или видоизменения старых условий искусства в новые отвлек бы нас от горя, от ума, и, пожалуй, привел бы к какому-нибудь другому, более безвыходному горю. Лучше примем второе возражение. О первом не стоит говорить, так как оно говорит само за себя. За совершившийся факт. И допустим эти видоизменения, хотя заметим мимоходом, что на сцене появляются еще Шекспир и новые исторические драмы, как «Смерть Иоанна Грозного», «Василиса Мелентьева», «Шуйский» и другие, требующие того самого умения читать, о котором мы говорим. Но ведь кроме этих драм есть на сцене и другие произведения нового времени, писанные прозой, и проза эта почти так же, как пушкинские и грибоедовские стихи, имеет свое типичное достоинство – и требует такого же ясного и отчетливого исполнения, как и чтение стихов. Каждая фраза Гоголя также типична и также заключает в себе свою особую комедию, независимо от общей фабулы, как и каждый грибоедовский стих. И только глубоко верное, во всей зале слышимое, отчетливое исполнение, то есть сценическое произношение этих фраз, и может выразить то значение, какое дал им автор. Многие пьесы Островского тоже в значительной степени имеют эту типичную сторону языка, и часто фразы из его комедий слышатся в разговорной речи в разных применениях к жизни. Публика помнит, что Сосницкий, Щепкин, Мартынов, Максимов, Самойлов в ролях этих авторов не только создавали типы на сцене, что, конечно, зависит от степени таланта, но и умным и рельефным произношением сохраняли всю силу и образцового языка, давая вес каждой фразе, каждому слову. Откуда же, как ни со сцены, можно желать слышать и образцовое чтение образцовых произведений? Вот на утрату этого литературного, так сказать, исполнения художественных произведений, кажется, справедливо жалуется в последнее время в публике. Кроме слабости исполнения, в общем ходе относительно верности понимания пьесы, недостатка в искусстве чтения и так далее, можно бы остановиться еще над некоторыми неверностями и в деталях. Но мы не хотим показаться придирчивыми, тем более что мелкие или частные неверности, происходящие от небрежности, исчезнут, если артисты отнесутся с более тщательным критическим анализом к пьесе. Пожелаем же, чтобы артисты нашли из всей массы пьес, которыми они завалены по своим обязанностям, с любовью к искусству выделили художественные произведения, а их так немного у нас, и, между прочим, особенно «Горе от ума», и, составив из них сами для себя избранный репертуар, исполняли бы их иначе, нежели как исполняется ими все прочее, что им приходится играть ежедневно. И они непременно будут исполнять как следует. Иван Александрович Гончаров.